Мы встретились в странный период моей жизни, а ни странного не было. Лола любила детей. Она часто думала, что родила бы еще, но прежний энтузиазм по части случайного секса сильно поутих, да и Бу, привыкшая получать всю любовь целиком, не очень-то обрадовалась бы конкуренту. Поэтому Лола нянчилась с чужими малышами. Вот и пригодились 3 скучных года в педухе. Дети часто более личности, чем взрослые. Их характеры светят так ярко, что приходится учить их, кого-то годами, приглушать этот свет. Орут, беснуются, швыряются едой за обедом и сандалиями на тихом часе, сочиняют на ходу стихи, когда гекзаметр, когда рэп, лепят из пластилина монстров, строят из песка свои города и топчут чужие. Все как полагается. Земля вращается. Есть еще время попить чаю и позалипать в телефоне. Работа Лоле нравилась. Главным источником проблем в любом образовательном или воспитательном учреждении всегда выступает руководство, полагающее, что в его силах исправить недостатки человеческой природы, сформированные миллионами лет эволюции. Общаясь с заведующей, Лола часто вспоминала Тарикова, который уже вышел на пенсию и перестал донимать школу своими дурацкими инициативами. Вот уж воистину одного поля ягоды. Педагоги-новаторы, черт бы их подрал. Заведующая детского сада «Лампочка» ополчилась против природной и человеческой жестокости. Никаких игрушек в виде оружия, пистолетиков или сабель. Борьба с насилием, как и полагается всякой борьбе, протекала кроваво. Один мальчишка так не хотел расставаться со своим самурайским мечом, что рыдал в голос. Когда вечером ему вернули оружие, маленький боец так обрадовался, что даже поцеловал клинок. Сентиментальный воин. Разумеется, безоружные дети агрессию проявлять не прекращали. Скорее наоборот. Она рвалась из них, вспыхивая то тут, то там, и причиняя больше боли, чем могла бы. Так кошка, которой удалили когти, чтоб не драла мебель, паскуда, начинает остервенело кусаться. Лола верила, ребенок должен быть смел и жаден. Если ему нужна эта кукла или машинка, или деталь конструктора, он должен быть готов драться за нее. Так в будущем он должен будет биться за другие дорогие его сердцу вещи. Свой дом и свою семью. По крайней мере, сама Лола выросла именно такой, и такое вырастало на ее глазах Бу. Эти две девочки, вовсе не припевочки, носили фамилию матери. Николь и Ева Шефер, красиво. Но в сад их водил отец. Лола сразу его узнала. Ее одноклассник, Андрей Куйнышев. В этот садик ходили и сын Олега, и дочка Надьки. Все в одном районе живут. Андрей заметно постарел. Как и она, наверное, но за своей внешностью Лола пристально не следила. Кажется, прибавилось морщины седых волос, да и хрен с ними. Стал сильнее сутулиться, темные круги под глазами обозначились резче. В школьные годы он носил длинную челку, тень от которой ложилась на лицо, скрывая его вечно изможденный вид. А сейчас, когда он остригся почти под ноль, выглядит как узник концлагеря. Сразу понятно, что в браке несчастлив. Если бы люди осознавали, до какой степени их несчастье в браке заметно окружающим, буквально с первого взгляда, они бы так не старались делать вид, что все хорошо. Но счастливых вообще мало. Девочки-близняшки, тихие, бледные, поначалу не проявляли себя никак, но Лола сразу почувствовала в них проблему. Они аккуратно ели, не капризничали и не пытались отобрать у других детей игрушки, а если кто-то пытался что-то у них забрать, отдавали безропотно и шли играть с чем-то другим. Такая правильность пугала, за ней должен был последовать взрыв. Так и вышло. Однажды Ева надавала Николь по голове куклой так, что разбила той лоб до крови. Крику было много. Царапину промыли, залепили пластырем, а вечером, когда Лола объясняла Андрею, что случилось, он только покивал и пробормотал, путаясь в словах. Куйныш никогда не отличался красноречием. Лола не могла вспомнить, чтоб он хоть раз красиво ответил у доски. Когда в 7 классе ему пришлось играть Ромео в школьном спектакле, это был самый тусклый Ромео из всех возможных. «У нас с женой проблемы. Наверное, девочки чувствуют наши...» На тихом часу Ева забралась в кровать к Николь, и они лежали, обнявшись, — сказала Лола. Думаю, они помирились. И царапины несерьезные, не волнуйтесь. Она ее куклой ударила. Пластиковой. У нее просто у куклы этой на руке пальчики жесткие. И вот так вышло. Мы с женой... Я вижу, что царапина несерьезная. Хорошо, извините, пожалуйста, еще раз. В любом случае, это моя вина. Андрей ничего не ответил, только кивнул и ушел. Лола почувствовала облегчение, вздохнула свободнее, как будто сняла с плеч рюкзак, набитый камнями. Поначалу она подумала, что это облегчение из-за того, что Андрей не стал устраивать скандал. Хотя, кто знает, может, его жена, это Шефер, вломится завтра к заведующей, крича и обещая пойти в суд. Лоле почему-то казалось, что эта женщина, которую она ни разу не видела, на такое способна. Но потом Лола поняла, что дело не в этом. Это был не ее груз. Это была Андреева тяжесть, только краем легшая на Лолу. Тяжесть обреченных отношений. Тяжесть предчувствия конца. Лола оказалась права. Светлана Шефер пришла к заведующей, поругалась и забрала детей. Лолу не уволили. За забором не выстроилась очередь из желающих вытирать детские сопли и выслушивать родительские вопли. Хоть и отчитали знатно. Что ж, не впервой. Обычный тяжелый день. Уволиться, что ли? Без меня и битесь, как хотите. Дежурная мысль. В голове Лола позволяла себе мат. Вечером у них дома Бу устраивала вечеринку в честь окончания четверти. Вечеринка так вечеринка. Бу разрешено все. Тем более, что она неплохо учится, хоть иногда и швыряет учебником, а то и планшетом в стену. Но это ничего. Нормально в таком возрасте. Перепады настроения, перемены увлечений. То на карате ходила, то пыталась веганить. Лоле удалось убедить ее подождать до 18 лет, чтобы сформировался скелет. Лола втайне надеялась, что к тому моменту Бу передумает или настолько сильно влюбится в котлеты с сосисками, что просто не сможет соскочить. Подростки веселились сами. Лола накрыла на стол, предупредила, что соседи снизу могут вызвать полицию, если будет совсем уж шумно. Попрощалась и ушла. Хоть она пробыла с друзьями дочери всего минут 20, внимательно всех изучила. Вроде неплохие ребята. Кто-то из них похитил сердце ее красавицы, и тут надо быть особенно осторожной, вычислить и не выдать себя. Нельзя, чтобы дочь догадалась, что мать сует нос в ее сердечные дела. Недавно Бу попросила не лайкать ее фотографии. Ясно, понятно, кто-то ей нравится. И хочется увидеть, что ее фотку лайкает этот кто-то, а не мама. Что мама готова ее с ног до головы залайкать, это она и так знает. Лола считала Бу красавицей. Иногда доставала телефон и начинала ее фотографировать. В профиль, анфас, только лицо, фигуру крупным планом, руки, в которых обычно телефон, ногу, на которой гармошкой собрался носок, прядь волос, выбивающуюся из-за уха. А в ухе уже две сережки, родинку над бровью и кривовато растущий зуб. Фотографировала и фотографировала, а потом показывала Бу лучшие снимки. «Смотри, какая ты, смотри! Красивая какая! И в кого только!» Бу недоверчиво хмурилась, а сегодня так вообще огорошила. «Мам, ты знаешь, что ты красотка?» «Я? Ага, ты секси. Рома сказал, твоя мама секси». «О, господи, надеюсь, никто этого не слышал?» «Никто, только Саша». И он сказал, «Да, горячая штучка». Лола, казалось, привыкшая к любым подростковым и детским выкрутасам, опешила. «Господи, что у них в голове? Они совсем ведь еще дети. Мама, а мне кое-кто нравится, но я тебе не скажу». «Ну и не говори. Лола все равно узнает. Кто же был больше по сердцу?» Весело открытый Сашка, похож чем-то на их Сашку Трошкина. Или умный, но себе на уме Ромка. Темненький или светленький. Классическая дилемма. А может, у Бу есть своя Полина? Папа с мамой уехали на дачу. Оставив детям детские радости, Лола поспешила вслед за родителями. Как раз успевает на последнюю электричку. На даче можно будет в конце концов расслабиться. Папа заварит ей свой фирменный травяной сбор. Мама перескажет новости. А Бу приедет в субботу вечером. Скрыв следы разгрома в квартире. Хоть бы не вылили остатки алкоголя в цветочные горшки, как в прошлый раз. Ну и ничего не сожгли, конечно. Андрей написал Лоле через неделю. Ее номер у него был. У всех родителей ее группы был ее номер. Извинился за поведение Светланы. Лола ответила внезапным приглашением попить как-нибудь кофе. Он согласился, но написал, что очень занят. Жена с дочерями уезжают за границу. Потом поправился. Бывшая жена. Лола бросила бессодержательное «Когда сможешь, напиши». Он ответил не сразу. Очень долго набирал короткое «напишу», как будто решался. Так не дает ничего незначащих обещаний. И Лола поняла. Напишет. И тут же прогнала от себя эту мысль, потому что не любила надеяться и ждать. Но тут пришлось долго ждать и надеяться. Почти полгода. Она успела забыть о той переписке, когда однажды Андрей позвонил ей. Так жизнь и свела их. Свела тихо, как сводят взрослых людей, которые мало разговаривают, а просто в какой-то момент, идя рядом, обнаруживают, что шагают в ногу, и сбиться с этого общего ритма уже сложно.